Шестая серия. Хотят ли русские мира? Анекдот. Штирлиц вошел в бар. «Дайте-ка мне водочки». «Герр Штирлиц, а у нас ее нет». «Ну тогда коньячку». «И его тоже нет». «А пиво?» «У нас уже два дня нет ничего спиртного». «Связной прибыл», — догадался Штирлиц. Переговоры о сепаратном мире руководители Третьего рейха вели с представителями не только США и Англии, но и СССР. Еще в ходе Второй мировой войны чуть не разразился международный скандал, когда начали циркулировать слухи о контактах советских дипломатических представителей с немцами в Стокгольме и даже о проведении мирных зондажей. В СССР поспешили объявить это происками германских спецслужб. Отчасти это было правдой. Одним из инициаторов диалога с Москвой выступил руководитель Абвера Вильгельм Канарис, а вот его партнером стал министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, который в конце 1942 года попросил Адольфа Гитлера предоставить ему полномочия для установления через советского посла в Стокгольме мадам Каллантай контакта со Сталиным с целью заключения мира, причем, раз того не миновать, со сдачей большей части завоеванных на Востоке областей. Фюрер на это среагировал так. Лицо его налилось кровью, он вскочил, перебил меня и с неслыханной резкостью заявил, что желает разговаривать со мной исключительно об Африке. В начале ноября 1942 года там произошла высадка англо-американских войск, примечание автора. «И ни о чем ином», — вспоминал позднее министр. Позже министр еще несколько раз возвращался к этой теме, но каждый раз слышал от фюрера отказ. Позднее сам Риббентроп утверждал, что Адольф Гитлер мотивировал это тем, что сначала он должен добиться решающего военного успеха, а уж тогда посмотрим, что нам делать дальше. Это не помешало обоим инициаторам зондажа начать действовать и искать контактов с Москвой в Стокгольме. В годы Второй мировой войны там функционировали немецкое и советское посольства. По меткому замечанию дипломата Евгения Рымко и майора госбезопасности в отставке Бориса Злобина, в столице Швеции в тот период царила атмосфера информации и дезинформации, двойной морали, которые были характерны для дипломатической игры между различными группировками.